Я посмотрела под ноги, пытаясь понять, кто же там поймался. На земле сидел черный пушистый комочек, блестя вытаращенными глазками-бусинами. Щеки зверька были набиты, как мешки, а под розовым носиком белели два длинных зуба. Не успела я понять, чего во мне больше, негодование или умиление, как зверек встал на задние лапы и неожиданно прыгнул на мой подол, пытаясь залезть по нему, чтобы вернуть себе луковицу. Я невольно взвизгнула, стряхивая его и мгновенно запрыгивая на кресло. Гордокрылы, наконец, обратили на нас внимание и храбро бросились атаковать зверька, а на меня налетел вихрь, сжимая сильными руками. Что случилось? Террен схватил меня в объятия, заслоняя от клубка отчаянно верещащих гордокрылов. «Мышь!» — выдохнула я, судорожно цепляясь за него. «Нет, не мышь, хомяк. Черный такой». «Он тебя укусил?» Я перевела ошалевший взгляд с побоища внизу на дракона, внезапно резко ощутив, как близко друг к другу мы оказались. Его руки на моих плечах и талии, мои на его груди. И я все еще дрожа прижимаюсь к нему изо всех сил. Отодвинуться оказалось сложно, как будто мое тело притягивало магнитом. «Нет, ты не укусил, просто прыгнул». «Неожиданно», — пояснила я, пытаясь вернуться мыслями к злосчастному хомяку. Гордокрылы тем временем разлетелись по-прежнему голдя. На грядке было пусто. Похоже, зверьку удалось отбиться и скрыться в норе, которая теперь была засыпана землей. «И как теперь его поймать?» — задумалась я, осторожно спускаясь с кресла. «Подумаем завтра. Тебе пора отдохнуть». Дракон мягко поймал меня за плечи и направил к выходу. Это оказалось неожиданно приятно, когда кто-то заботится о тебе больше, чем ты сам. Успокоенная этим ощущением, я быстро уснула. Правда, потом всю ночь ловила во сне хомяков, которые выпрыгивали то из одной норы, то из другой, всякий раз убегая от меня. Проснулась поздно, и Террен снова встретил меня завтраком. Толстенькими блинчиками, которые он не очень ловко переворачивал, ругаясь под нос. Блинчики почему-то получались все разных размеров и форм, что заставляло дракона злиться еще больше, но на вкус это не влияло. Они потрясающие. Я уплетала один за другим, добавляя ломтик сыра или намазывая медом. Террен похвалу воспринял молча, но сразу приобрел более уверенный вид. «Я поставил в оранжерее магические ловушки. Скоро вредителей не останется». У меня отлегло от сердца. «Значит, я могу засадить новые грядки. Сейчас же и займусь. Только съем еще пару блинчиков». Одна грядка была отдана под капусту, на второй вскоре зазеленели свёкла и морковь, а третья пока что оставалась незанятой. Подумав, я воткнула в середину грядок жерди, которая очень быстро обвела фасоль. Все еще опасаясь набега хомяков, я решила вырастить урожай за один день, благо солнце грело и дождя не предвиделось. Да, энергозатратно, но Террен рядом, и если что, поможет мне не свалиться от магического истощения. Весь день ушел на то, чтобы вырастить ладные, яркие, сочные овощи. Посадить, полить, проредить, подрастить. Сплошные заботы. Зато к вечеру мы уже снимали урожай и уносили в прохладную кладовую. Там-то хомяки его точно не найдут. Овощи я планировала продать на рынке в Росборе. Террена в свои планы посвящать не стала. Он точно будет против моей поездки куда бы то ни было. Лучше скажу прямо перед отправлением. Пока я занималась огородом, дракон взял кухонные заботы на себя. Еда получалась по-мужски простой и незатейливой, но даже такая помощь была неоценимой. Я уже молчу о приятном чувстве, что я со своими заботами не одна. То и дело приходилось напоминать себе, что так будет не всегда, и когда мы с Терреном разойдемся, нужно будет нанять работников. Приняв душ, я засела в кабинете. Подняла старые записи о домохозяйствах, которые когда-то снабжала продуктами драконья усадьба. Подумав, я написала письма в 5 из них, те, что были ближе остальных. Первый урожай вышел небольшим, всем не хватит, но глупо думать, что старые клиенты согласятся на мое предложение после перерыва в несколько десятков лет. Письма я передала вместе с доставщиком продуктов, заодно договорилась, что мне помогут с перевозкой урожая. Если все получится, может, и не придется ехать в Росбор. И волки будут сыты, и дракон спокоен. И мои нервы целее. Не придется опять кому-то доказывать, что я свободный человек, который может делать, что захочет и когда захочет. А в том, что доказывать еще придется, я не сомневалась. Тейрон хоть и безропотно помогал мне в делах, вряд ли смирился так просто. По его отношению к делам мне казалось, он не верит в то, что я действительно собираюсь поселиться здесь надолго. Уверена, что дракон просто выжидает, пока мне надоест эта забава, и я попрошу его взять все заботы на себя, а потом и вовсе вернуть меня в замок. Что ж, его ждет большое разочарование. А пока что я не прочь воспользоваться его помощью. Лишние руки в хозяйстве никогда не помешают. Вот завтра, например, надо будет погрузить все эти тяжелые корзины на телегу. Мои размышления оборвались, когда я зашла в дом. Из кухни снова доносился раздраженный голос Тейрона. «Да не сговорились. Что на этот раз?» Ответ его собеседника звучал неразборчиво. «Как себя чувствует Вивиена?» Я напрягла слух, игнорируя неприятное чувство в груди, но снова не разобрала ни слова. Услышала только мрачный голос дракона. «Ясно. Сейчас буду». «Тейрон». Все вокруг как сговорились. Столько лет никто не вспоминал о нем, а если дела были безотлагательными, их предпочитали решать, передавая документы и просьбы через помощников. И именно теперь он понадобился кому-то лично. Сначала лорд соседних земель внезапно решил пересмотреть давние торговые соглашения и даже заявился в Альтарию, хотя до этого много лет обходился магической почтой. Теперь императорский советник по вопросам безопасности решил нанести ему визит. Вивиена могла бы принять гостя и заболтать так, что тот уехал бы довольный, даже не повидав Кайрекса. Но она все еще не оправилась от болезни, и даже больше. Передала через Пайка просьбу вернуться в замок как можно быстрее. Скрипнув зубами, дракон оборвал связь и в сердцах бросил на стол нож, которым старательно нарезал овощи. Блюдо было незатейливое. Его готовил давний сослуживец в военных походах, случавшихся еще до службы при дворе. Но Тейрон искренне верил, что если порезать аккуратнее, то получится вкуснее. По крайней мере, все вкусное, что он ел, всегда выглядело красиво. Так что теперь он изо всех сил старался, чтобы кубики овощей были примерно одинакового размера. Получалось так себе. Крошить врагов оказалось легче, чем картошку с луком и перцем. Сделав несколько глубоких вдохов, он унял ярость и сгреб нарезанное в горшочек, перемешав с кусками мяса. Этого достаточно. Сегодня Эви снова придется ужинать одной. Дракон уже не раз подумывал привести в усадьбу своего личного повара. Так его истинный точно не забудет поесть, увлекшись очередной странной блажью. С другой стороны, лишние глаза и уши могут помешать им в интимный момент. А в том, что такое однажды произойдет, Тейрон не сомневался. Он видел, как Эва реагирует на его прикосновение, и понимал, что она чувствует. Потому что и сам едва сдерживался, чтобы не прекратить эту затянувшуюся историю одним махом. К тому же не стоило слишком уж обустраиваться здесь. Еще немного они покинут это странное место, где воздух пропитало тончайшее присутствие магии. Ее магия с оттенком его драконьей силы. Что-то было в этом месте, где водились гордокрылы, похожие на персонажей из старых драконьих сказок. Что-то неуловимое усиливало магию Эвы и его самого. Но с этим можно было разобраться потом. А сейчас все его мысли занимала она. Нет. Повар не нужен. Лорд Кайрекс поставил горшочек в раскаленную духовку, признавая себе, что ему нравилось заботиться о своей истиной. Разделять ее заботы, ухаживать за ней. Он неожиданно открыл для себя удовольствие в том, чтобы просто быть рядом с женщиной, а не только присвоить, насытиться и забыть. И сейчас эта женщина явно была недовольна тем, что он снова уходит в портал. Тейрон это нравилось. Так и должно быть. В замке его ждали привычные холод и разруха. Первым делом дракон направился в кабинет и составил для Пайка список вещей, которые необходимо купить. «Заключенные из Росбора освобождены?» — уточнил он напоследок. «Да, лорд Кайрекс, всех доставили обратно, как вы велели. В городскую казну перечислена компенсация». «Слежка?» «Ничего не показала. Никаких подозрительных контактов у арестованных не было». Дракон кивнул. «Похоже, Эва не лгала. Эти люди действительно не причастны к ее побегу». Спустя несколько часов пришло письмо от советника. Он задерживался и обещал быть утром следующего дня. Тейрон снова скрипнул зубами. Придворный был дальним родственником Ланверов, имевших на него зуб. Вряд ли он ехал в такую даль, чтобы просто поздороваться. От такого визита стоило ждать чего угодно. С накопившимися делами Кайрекс разобрался ближе к полуночи. Он уже поднимался в свои покои, стараясь отогнать тревожные мысли об Эве, оставшейся без присмотра, как позади скрипнула дверь. «Тейрон!» Голос Вивиены звучал так же звучно, как и прежде. И не скажешь, что она больна. «Пожалуйста, зайди ко мне. Мне трудно долго стоять». Пожаловалась помощница и скрылась в своих покоях. Дракон не стал игнорировать ее просьбу. «Пора сообщить Вив, что ее контракт не продлен». В гостиной Вивиены было душно, горели свечи, пламя отражалось в зеркалах, лишь немного рассеивая темноту, и бордовые стены казались почти черными. Сама Вив присела на низкий диванчик в соблазнительной позе, откидываясь так, чтобы лучше было видно декольте. «Ты стал часто отлучаться. Заботы совсем вымотали тебя?» — пожаловалась она. «У меня возникли дела после того письма от императора». Рассказывать о своем сокровище Тейрон никому не собирался. Уж точно не сейчас, когда она там совсем одна. «Мы больше не видимся с тобой, как раньше», — протянула Вив одновременно обиженно и томно облизывая губы. От ее слов дракона слегка передёрнуло. Может, раньше такое неприкрытое предложение его бы заинтересовало? Теперь Тейрону стало мерзко от наигранно прикрытых глаз и нарочито соблазняющего тона. Перед глазами сразу встали полуприкрытые ресницами глаза Эвы, которую он сжимал в объятиях, и жилка, часто бьющаяся на ее шее, учащающаяся от его прикосновений дыхания. Он всмотрелся в лицо Вивиены. Похоже, ей правда не здоровилось. Веки как будто слегка набрякли, нависая над глазами, но заострился. Еще немного изогнется крючком. Один уголок рта съехал вниз. Нет, выставлять из замка больную женщину он не станет. Пусть сначала она немного оправится. «Целитель смотрел тебя?» Вив как-то стушевалась, глаза метнулись в сторону. «Да». «И что говорит?» «Это не заразно, и скоро пройдет. Тейрон кивнул. «Хорошо, поправляйся. Если это все, то доброй ночи». Он собирался уйти, но Вивиена вдруг подлетела с места. «Подожди. Я думала, ты задержишься. Приготовила вино. Твое любимое». Она метнулась в сторону и вернулась с бокалом темного напитка, покачивая бедрами на ходу. Дракон принял его, покрутив холодное стекло в руках. «Выпьешь со мной?» «Выпью у себя. Отдыхай». Больше она его не удерживала. Дойдя до своих покоев, Тейрон поставил бокал на стол, разделся и влез в подготовленную слугами ванную. Голову занимали различные мысли, что делать с непокорной истиной. Когда варианты стали совсем уж неприличными, дракон перебрался из воды в ледяную постель и со стоном зарылся лицом в подушку. «Какое в бездну вино! Он и так одурманен одной упрямой девчонкой!» Эва Леона. Стоило все распланировать, как Тейрон умотал к своей рыжей помощнице. Пришлось постараться, чтобы выглядеть равнодушно к его уходу. Но получилось, кажется, не очень. Поужинав чем-то вроде гуляша с поистине драконьим выбором специй, я рассудила, что так даже лучше. Дракон с возу, бабе легче. Можно подумать, я не справлюсь тут без него. Очень даже справлюсь. Пусть себе занимается в замке, чем хочет. Утром настроение не улучшилось. Все бывшие клиенты драконьей усадьбы прислали отказы. Конечно же, у них у всех уже налажены поставки и собственное хозяйство. значит, придется ехать в Росбор. К счастью, гордокрылы мне больше не мешали, а деревенские помогли загрузить тяжелые корзины в телегу. Более того, Ланвер уже пронюхал о моей поездке и был тут как тут, чтобы свозить меня в Росбор. Трястись в пыльной телеге в своем лучшем платье мне не хотелось. Так что предложение барона было очень кстати. «Ваш надзиратель снова исчез». Улыбнулся он, когда экипаж тронулся. «Вы уже думали о разводе с ним?» «Думала», — уклончиво ответила я. «И что решили?» «Посвящать барона в свои дела мне казалось не очень разумным, особенно после того, что рассказал о нем Тейрон. Айрек, это мое личное дело, и я сама с ним разберусь, ладно?» Ланвер хмыкнул, откидываясь на спинку сиденья, и привычным жестом убрал с лба белокурый локон. «Доверьтесь мне. Вы всего лишь слабая, одинокая женщина. А я мог бы помочь, у меня всюду связи. И мои намерения не грозят вам преждевременной гибелью, в отличие от драконьих». Я помолчала, глядя в окно на домишки, которые мы проезжали. Они выглядели уже не так серо и уныло, как в мой первый приезд. Кривые заборы подлатали, выцветшие стены побелили, палисадники засадили цветами. Кажется, мои регулярные заказы у деревенских существенно помогают им наладить жизнь. «За что вы так не любите драконов, Айрек?» Барон поморщился, отворачиваясь. «Слишком много магии. Слишком много власти в одних руках. Хорошо, что их почти не осталось. Такие могущественные существа мешают приличным людям занять подобающие места. Даже самый захудалый дракон для императора предпочтительнее, чем верный наследник древнего рода». «Вы имеете в виду себя?» Ланвер перевел взгляд на меня. «Он уже рассказал вам, да?» Похвастался. «Да. Вальтария должна была принадлежать моему отцу, а после него мне. Но вместо этого стала почетной пенсией для дракона после той истории с проклятием». «Вот это поворот». Я попыталась сделать вид, что совсем не удивлена. «А эта история с проклятием. Знаете, до провинции доходят только слухи, так что я до конца не знаю, что там произошло». «Я тоже не знаю». Ланвер отвернулся, пряча взгляд. «Драконы жадны до власти. Не удивлюсь, если он сам навлек на себя чей-то гнев». Я задумалась. Сейчас Тейрон не был похож на кого-то, кому нужна власть. Этого у него было достаточно. Скорее на того, кто нуждается в простом человеческом счастье, причем так отчаянно, что иногда забывает о вежливости и приличном поведении. Барон, казалось, был рад заминке и немедленно сменил тему, рассказывая об окрестных поселениях. В Росбор мы добрались быстрее, чем телега с урожаем, и успели пообедать. Заведение было уютным и с виду простым, и только по дорого одетым посетителям и безупречно вышколенным официантам я догадалась, что место может быть мне не по карману. Впрочем, Ланвер даже не стал доставать кошелек. Похоже, здесь для него был открыт счет. На мои попытки вручить деньги барон улыбнулся. «Сочтёмся позже. Сначала дела». На рынке я вместе со своим деревенским проводником разыскала прилавок с самыми хорошо выглядящими и дорогими овощами и показала владельцу корзинку, в которую положила понемногу своих. Сделка прошла быстро и, судя по всему, выгодна для нас обоих. Мне не нужно стоять за прилавком, а продавцу достался первоклассный товар. Он, правда, все не мог поверить, что торговлю веду лично я, а не мой муж или отец. Пригодились восстановленные документы, данные которых торговец сосредоточенно переписал себе. Закончив с делами с приятно тяжеленьким мешочком у пояса, я вернулась в экипаж барона. Вот и все. И никаких драконов не надо. Еще пара таких поездок, и можно будет, наконец, покрасить дом, купить новые семена и цветы. Может, даже на беседку останется. Обратный путь тоже больше походил на экскурсию с индивидуальным гидом. Когда экипаж въехал в Матхорн, я убедилась, что деревенька и правда начала оживать. Центральную площадь украшали разноцветными флажками, на столбе появилась большая фиша. По моей просьбе Ланвер остановил экипаж, чтобы я смогла прочитать объявление. «Айрек, тут будет праздник!» Восторженно обернулась я. Ярмарка, общий стол и танцы. Я обожаю танцы. То есть раньше обожала. До того, как первый муж запретил мне даже думать о них. Отчего-то даже после развода я не разрешала себе хоть раз сходить повеселиться. Все мысли были о безопасности и о том, как устроить будущее. И вот оно устроилось само. Неужели я не заслужила веселья? Танцы? Барон слегка сморщил нос. С чернью? С соседями, отозвалась я. Не хотите, можете не участвовать, а я пойду. Айрок секунду колебался, затем в его голубых глазах сверкнул азарт. «Хорошо, я приду. Заодно сочтемся за обед, обещайте, что подарите один танец мне». «Один танец? Всего один. Если не захотите большего». Я задумалась. «Глупо идти на танцы и не танцевать. А знакомых у меня в деревне немного, только те, что помогали мне с работами в усадьбе. А так приду со своим кавалером. Дракон, несомненно, будет против, но пусть привыкает к тому, что я не его собственность. Хорошо. Один так один». Довольный барон довез меня до ворот усадьбы. Первым делом я засела в кабинете, пересчитала вырученные деньги и определила, на что они пойдут. Потом переоделась и прошлась в оранжерее, чтобы проверить магические ловушки. Ничего интересного там не нашлось. Видимо, хомяк здорово испугался той ночью и убежал насовсем. День шел к вечеру. На трудовые подвиги времени уже не оставалось, да и настроения не было. Все валилось из рук, стоило вспомнить, что Тейрон так и не сказал, как скоро вернется. Отдельно раздражало то, что меня это вообще заботит. От нечего делать я прошлась с влажной уборкой по дому. Можно, наверное, было как-то извернуться и затащить плющик в коридоры, но мне хотелось занять чем-нибудь руки и голову. Помогало не очень, пока не случилось нечто неожиданное. На третьем этаже я случайно оперлась об одну из дверей, и та неожиданно распахнулась. Я едва не упала назад спиной, но все-таки удержалась и взволнованно осмотрелась, ругая себя за то, что не проверила все двери в доме раньше. Мне казалось, что сначала должны открыться все комнаты на втором этаже, но у усадьбы, видимо, были свои соображения. Окна комнаты занавешивали плотные шторы, почти не пропускавшие свет. Я раздвинула их и обернулась, рассматривая то, что в сумерках казалось накрытым для гостей столом. Это действительно был стол. Массивный, дубовый, с множеством ящичков и поверхностью, покрытый царапинами и пятнами неизвестного происхождения. То, что я приняла за посуду, оказалось ретортами и колбами. Некоторые были соединены стеклянными трубками, закручивающимися спиралью. В шкафах вдоль стен стояли баночки с непонятными порошками, камнями и травами, бутылочки с жидкостями, лежали кристаллы и минералы. На одном стеллаже были собраны непонятные приборы, весы, лупы с разными линзами и даже крохотная медная печь. Отдельно меня заинтересовал шкаф с книгами и журналами. Названия на корешках интриговали — о воплощении древних стихий, гримуар семи кругов, безмолвный трактат. Но в них оказалось слишком много непонятных мне терминов. А в последней так и вовсе не было ни одного словечка, сплошные рисунки-схемы. Пришлось признать, что мой удел в этом мире — огород. А до магических наук мне как до луны пешком. Этот кабинет мне явно не пригодится. От этой мысли стало грустно. Все комнаты, что открывались до этого, были чистыми и подготовленными к долгому ожиданию следующих хозяев. Здесь же царил беспорядок, как будто владелец вышел посреди эксперимента, да так никогда сюда и не вернулся. В колбах и ретортах поблескивали пылинки высохшего вещества. Журнал с заметками лежал на столе раскрытый, заполненный лишь до середины. Вздохнув, я покачала головой. Как бы то ни было, здесь все равно нужно убраться. Я начала с тех полок, что казались мне наиболее безобидными, с книгами и приборами. Попутно нашла хранилище разных стеклянных сосудов и деревянных ящичков. Пока протирала их, подумала, что ящички уж больно хороши для рассады. Но с магией они были мне не нужны, так что пришлось отставить на место. Устав от уборки, я прервалась, прогулялась вокруг пруда и поняла, что мысли о драконе никуда не делись, просто выжидали в засаде. Пришлось унять их, посадив целую грядку картошки. От раздражения я вложила в нее добрую половину своих сил, так что кустики быстро вытянулись, покрылись белыми цветочками, а потом и черными ягодками. Закончив с огородом, я прошлась вокруг дома, прикидывая, чем бы еще заняться. Заставила пиону у входа вытянуться, попышнеть и покрыться круглыми тугими бутонами. Подрастила шалфеи вдоль ограды, пока он не закачался на ветерке синими метелочками. Затем принялась за газон. Местами клевер не прижился, и пустые участки земли сейчас раздражали меня особенно сильно. Увлекшись методичным заращиванием проплешин, я поняла, что что-то изменилось только когда гордокрылы, радостно вереща, начали вылетать из скворечника. «Эва!» — послышался позади низкий голос дракона. От неожиданности я вздрогнула, на секунду ослабляя контроль над магией. Газон вокруг меня, как по команде, покрылся нежно-розовыми пятнышками маргариток. «Доброго вечера!» Я повернулась, стараясь держать лицо. «Я тебя не ждала, даже ужин не готовила. Опустим тот момент, что мне и самой кусок в горло не лез». «Ничего, я принес с собой». Тейрон сменил костюм на более подходящий к сельской местности, но даже в нем умудрялся выглядеть шикарно. В руках у него была корзинка, из которой весьма соблазнительно пахло, а позади, поодаль, стоял большой деревянный ящик. «Прости, я задержался». Дракон шагнул ко мне, и в его глазах неожиданно вспыхнул озорной огонек. «В замке случился инцидент с любовным зельем». «Вивиена». Лицо в зеркале туалетного столика все меньше походило на привычное. Даже мягкий свет свечей не скрывал уродства. Не было похоже ни на ту внешность, которую она сама создала себе, ни на ее собственную, невзрачную, о которой она уже забыла и думать. Вив перепробовала все, что ей было известно, но так и не поняла, как избавиться от напасти. С каждым днем она дурнела все больше и не понимала, от чего. Проклятие, болезнь, какая-то магическая отдача. Магичка вскочила со стула, опрокидывая его, и зашипела, мечась по спальне. «Старая корга! Не могла сначала научить меня всему, что знала, прежде чем сдохнуть!» В далекой юности ветхая бабка, которую побаивались все в семье, пристала к Вив как пиявка. Когда слегла, заставляла ухаживать за ней, поправлять подушки, поддерживать огонь в камине, читать странные книги с заклинаниями. Теперь-то Вивиена понимала, что старая ведьма готовила себе преемницу. Жаль только о запретных скрывающих чарах, начала рассказывать слишком поздно. Но и этого хватило, чтобы устроиться после университета куда лучше многих. И никто ее не заподозрил. На то они скрывающие чары, чтобы быть незаметными даже для поисковых артефактов. И все складывалось так хорошо. Со временем она бы окончательно прибрала к рукам и отчаявшегося дракона, утратившего бдительность после потери жен, и его земли. Неплохо для девчонки из гниющей деревушки на краю болота. И надо же было вылезти из ниоткуда этой девчонки. Да еще такой красивой. Сама Вив никогда такой не была. Задумавшись, магичка не замечала, что ходит по комнате туда-сюда, до хруста сплетая ледяные пальцы. Она сделала все правильно, сплавила девчонку подальше, изменила ей внешность, маскировала метку сколько могла. Тейрон неистовствовал, но это не впервой. Она знала, что скоро дракону потребуется ее утешение. Но время шло, а он все не приходил. И Вив начала беспокоиться. Настолько, что решила прибегнуть к элементарным средствам. Любовному зелью. Да, дракон оправится от него через пару часов. Но за эти пару часов он снова вспомнит, каково это — быть в ее объятиях. Вивиена покрутилась, оглядывая в зеркало роскошную фигуру, улыбнулась и тут же помрачнела. Проклятая напасть уродовала лицо так, что хоть прячь его за маской. Пришлось щелчком затушить еще несколько свечей. Тейрон не должен видеть ее такой. Когда тускло светящиеся стрелки часов показали полночь, Вив поняла, что план провалился. Дракон не выпил вино. Его любимое, редкое вино с другого конца империи. даже не пригубил. Ничего, у нее есть еще зелье и целое утро, чтобы добавить его куда следует. Но на утро разразилась катастрофа. Слуга, убиравшийся в комнате лорда, неожиданно воспылал страстью ко всем женщинам на кухне, а вместе с ним горячка охватила еще пару работниц и повара. Слугам еле удалось развести их по разным комнатам и остудить успокоительным. Как только Тейрон узнал об этом, он пришел к Вив. «Твоих рук дело». Голос у дракона был ледяной. Да, не так она представляла себе его возвращение. Вивиена не оборачивалась к нему, делая вид, что очень занята написанием письма. Она чуть было не пустилась в оправдание, но тут же спохватилась. Так она только выдаст себя. «О чем ты?» «О любовной лихорадке на кухне. Четверо хлебнули любовного зелья». Вив равнодушно пожала плечами. «Обычное дело. Какая-нибудь дурёха-служанка решила приворожить приглянувшегося мужика, но что-то пошло не так». «Я скажу, что не так». Позади раздались шаги, и Тейрон вдруг оказался рядом с ней. «Все они пили из моего бокала». «Думаешь, они не путают детали после такого?» «Очень вряд ли». Наступившая тишина нервировала. Взглянуть в лицо дракона Вив не могла, не хотела показывать свое уродство при свете дня. «Вивиена!» Теперь голос звучал угрожающе. Магичка делано вздохнула. «Ну, проверь меня артефактом истины, если не доверяешь». «Нет времени», — отозвался Тейрон. «Я и так заставил ждать императорского советника». Когда дракон ушел, Вив гневно отшвырнула от себя карандаш. С каких это пор Тейрон стал беспокоиться о том, какой прием он окажет гостю, пусть даже императорскому советнику? Кто ждет его на самом деле? Магичка прошла в соседнюю комнату. Крохотную нишу, в которой умещались только стул и стол с начертанными на нем символами. Несколько минут она потратила впустую, пытаясь нащупать магическую связь с той девчонкой, которую дракон считал своей истиной. Но, несмотря на все усилия, ничего не отзывалось, как будто их с той паршивкой больше ничего не связывало. Теперь Вив забеспокоилась по-настоящему. Чары с метки уже спали, но маскировка на лице должна была дать отголоски, по которым можно выйти на связь. Неужели кто-то умудрился ее снять? Рыжие брови нахмурились. Не может быть, чтобы Тейрон нашел девчонку. Он бы первым делом притащил женушку в замок, прямо к ней в руки. И все-таки сердце подсказывало, что в этом всем было что-то не так. Похоже, придется лично отправиться в ту дыру, так похожую на ее родную деревню. Пора проверить, не там ли пропадает целыми днями и ночами ее дракон. И если это так, паршивке не сдобровать.